Глава 20. Печь быстро прогорела и стало прохладно. Фомин подложил дрова, набросил на пижаму шинель и снова взялся за письмо Матвеевой. «Нина, вспомни тот штормовой ветер. Мы преодолели его только потому, что были вдвоем. Он неожиданно натворил всяких бед и утих. Но ведь моряки заделали пробоины в катерах. Строители вставили выбитые рамы и починили оборванную кровлю. Люди вычистили пыль и высушили одежду. Наши поступки, как и мысли, не всегда зависят от наших желаний и воли. Возможно, они, как погода, подчинены законам природы. Муж Вали, инженер Корзин, объяснил происхождение ураганного ветра разностью температур и плотности слоев воздуха. Может, и в нас существует что-то подобное, что вызывает порывы. Во всяком случае, меня подхватила такая волна, как соломинку, не дав ни опомниться, ни подумать. Все это, конечно, мерзко, но, поверь, произошло помимо осознанного желания. Может быть, ты все же сочтешь возможным поправить изломанное. Напиши, я приеду. Мне поручили подготовить новую партию специалистов для приисков. Стоит только заикнуться, и я немедленно получу назначение. Несколько слов о наших магаданских новостях. Руководство Дальстроя приняло решение начинать дорожные работы и на втором плече, от Эликчана до приисков. На реке Мякит, это около 80 километров от Эликчана, будет строиться новый поселок, штаб управления дорожного строительства. Готовится и к развороту горных работ. В устье Среднекана будет организовано управление по добыче полезных ископаемых. Прибыл соратник директора Дальстроя по Вишере, Пемов. Очень приятный товарищ. Он как будто намечается начальником управления. У нас теперь горячая пора. По отделениям проводится зачет рабочих дней. Очевидно, в ближайшее время выйду на трассу, одновременно буду заниматься и отбором рабочей силы. Да, видел Прохорова, он прибыл на несколько дней. Привез отличные отзывы о работе. Но удивила его подавленность. Расспрашивал, не говорит. За стеной ударили стенные часы. 12 раз. Как же закончить письмо? Нина отмалчивалась. Хотелось написать ей что-то сердечное. Тихо скрипнула дверь. Он обернулся. У порога стояла Алла Васильевна. Она уже расстегнула шубку и, сбрасывая платок, смело поправляла то самое зеленое платье в белый горошек. «Да вы с ума сошли, Алла Васильевна! Зачем вы здесь?» Вскочил он, вспыхнув до ушей. Первой его мыслью было любыми средствами как можно быстрее выпроводить гостью. «Дорогой мой, к сожалению, женщины более склонны к привязанности. Что делать, если гора не идет к Магомету?» Она не договорила и, распахнув шубку, крепко-крепко прижалась. Он хотел отстраниться, но рука, скользнув по тонкой ткани платья, остановилась. Протест и голос рассудка снова утонули в нежности и ласке. С тяжелым чувством Прохоров вошел в зону. После происшествия с медикаментами Матвеевой Варьё оставила его в покое, возможно, бойкотировала. Его просто не замечали. Все это напоминало затишье перед грозой. Подумав, он все же решил не говорить о полученных им посылках и об отношении к нему уголовников. Это поставило бы перед необходимостью назвать некоторых заключенных, в частности, Рябова и его товарищи. Но это бы еще больше осложнило его положение. Как-то он намекнул трактористам о столкновении с жуликами. С тех пор кто-нибудь из парней колонны всегда оказывался рядом. А вот сейчас он был один и чувствовал, что добром это не кончится. Если бы не пропуск, он отказался бы от зачетов, лишь бы скорее туда, в колонну. Староста поместил его в транзитный барак. Ему все казалось, что заключенные смотрят на него пустыми взглядами, и даже палатки, обнесенные завалинами и обшитые фанерой, косятся на него подслеповатыми